«О величайший из благодетелей, ты достоин поклонения больше, чем кто бы то ни было. Твое пришествие на жертвоприношение, которое проводит праведный царь Напхи, великое благо для нас. Ты позволил нам лицезреть тебя, а это наивысшее благословение. О величайший из благодетелей, ты достоин поклонения больше, чем кто бы то ни было. Твое пришествие на жертвоприношение, которое проводит праведный царь Напхи, великое благо для нас. Ты позволил нам лицезреть тебя, а это наивысшее благословение». Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхабхактивиданты с вами Прабхупады. Ниджа Пуруша Икшана Вишаяха. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 9.29: «Самогам Сарва Бхуташу. Я никому не завидую и ко всем беспристрастен. Я одинаково отношусь ко всем живым существам. Но тот, кто преданно служит мне и считает меня своим другом, всегда пребывает во мне, а я ему тоже друг». Верховный Господь ко всем относится одинаково, и в этом смысле у него нет ни врагов, ни друзей. Все живые существа хотят наслаждаться плодами своей деятельности, и Господь, находясь у них в сердце, наблюдает за ними и позволяет получить то, к чему они стремятся. Но что касается преданных, они всегда стараются всячески удовлетворить Господа, а Господь, в свою очередь, всегда готов явить себя своим преданным. Шри Кришна провозглашает в Бхагавад-гите 4.8: «Паритранная садгунам винашая чаддушкритам. Дхармасам тхапанартхая самбавами юге-юге». Чтобы спасти праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить законы религии, я прихожу на землю из века в век. Итак, Кришна нисходит в этот мир для того, чтобы принести избавление и радость своим преданным. Цель его прихода не только в том, чтобы уничтожить демонов. С демонами могут справиться и его представители. Господь Вишну явился на жертвоприношение, которое проводил Махарадж Напхи, просто чтобы порадовать царя и его слуг. Иначе Господу не было нужды там появляться. «О величайший из благодетелей, ты достоин поклонения больше, чем кто бы то ни было. Твое пришествие на жертвоприношение, которое проводит праведный царь Напхи, великое благо для нас. Ты позволил нам лицезреть тебя, а это наивысшее благословение». Омагьянти мирандасьяха геранджана шалакая чакшурун меритам гейна тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчакалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавибьо намо намахам. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, Кришна был удовлетворен жертвоприношением царя Напхи. Говорится, что когда живое существо по милости самого Кришны удовлетворяет его, когда мы хотим удовлетворить Господа, Господь позволяет нам себя удовлетворить. Поэтому мы обсуждали этот момент, что смыслом преданности или деятельности живого существа является это отношение. И это отношение, это и есть желание удовлетворить Индриям Хришикеша Сева. что наши чувства все направлены на удовлетворение чувств Господа. То есть мы узнаем, что хочет Господь, и исполняем такой вид деятельности, не ища чувственных наслаждений себе. Это называется яги, жертвоприношение. И очень многие люди, мы видим, как они повторяют джапу и пытаются словить какой-то кайф. Вы можете слышать, можете даже найти у себя внутри, что мы повторяем джапу, чтобы испытать какое-то наслаждение, чувственное наслаждение. Мы поем киртану, и мы говорим, это экстаз, это не экстаз. Мы слушаем лекцию, хотим слушать таких продвинутых, то есть тех, кто доставляет нам удовольствие, нашему слуху, соответствует нашим представлениям. Мы совершаем пуджу и так далее. Но, говорится, вся жизнь, человеческая форма жизни, предназначена для тапу дивьям. Это жертвоприношение. Бхагавад-гите Кришна говорит, нужно отдать свои чувства на огонь жертвоприношения. То есть не искать чувственных наслаждений себе, а стремиться удовлетворить Господа. И эта деятельность называется жертвой. Я жертвую своими наслаждениями ради наслаждения Кришны, чтобы Кришна был доволен. Однако говорится, что Кришна, он самодостаточен, и ему не нужны никакие наши подношения. В общем-то, он может обойтись и без них, говорится, он самоотречение, и он самодостаточен, все принадлежит ему. И в комментариях Шрила Прабхупады говорит, но это нужно самому живому существу. Почему? Поскольку живое существо, не исполняя такую деятельность, не испытывает состояние счастья. Не испытывает состояние счастья, ананда. Ананда майя, блаженство. Поэтому мы испытываем блаженство от любой другой деятельности, кроме как от служения Кришне. Почему? Мы очень сильно осквернены. Поэтому мы находим тысячу причин, чтобы не служить Кришне. И находим, может быть, одну, еле-еле находим причину служить Ему. И эта причина, по которой мы служим, это желание чувственных наслаждений. Итак, все остальные причины – это причины, по которым мы не можем служить Кришне. И одна причина, когда нас сковывают какие-то проблемы, мы начинаем совершать это служение. Мы видим, как человек иногда возвращается к старой деятельности. В Бхагавад-гите Прабхупада объясняет, что когда человек поправил свое материальное положение, он постепенно начинает интересоваться другими вопросами. Совершенно другими вопросами. Мы видим, что многие люди, поправив свое материальное положение, это что означает? Прекратив страдать. Сначала они приходят очень решительно настроенные удовлетворить Кришну. И начинают процесс поклонения. И их настроение достаточно искреннее, правильное. Они еще не видят никаких тонкостей, нюансов. И их желание на самом деле удовлетворить Кришну. Они очень быстро, процесс могущественен, говорится. И людям быстро удается достигнуть определенного эффекта. И в чем выражается этот эффект? Этот эффект выражается в том, что страдания ослабевают. И как только страдания ослабели, живое существо опять устремляется к чувственным наслаждениям. Мы можем видеть, как у человека, когда у него все плохо, он здесь все время в храме пребывает. Но как только это плохо ослабело, как его очень сложно здесь увидеть. У него куча других дел появляется. Дел вне служения Кришне. Он служит маме, служит там своей бывшей жене, своим детям, кому угодно. Но все меньше исполняет свои собственные обязанности, которые связаны с жертвоприношением Кришне. И ум живого существа так устроен, что когда живое существо не понимает этих вещей, оно начинает искать самооправдание. Что на самом деле Кришна был бы недоволен, если бы я маме ничего-то не сделал. Потому что сказано, почитает сам с мамой. Кришна был бы недоволен, если бы я с детьми что-то... Неужели Кришна хочет, чтобы мои дети, так сказать, были плохие? И так далее. Ум начинает распускать эти ветви. Как говорится, многоветвист ум того, кто не может предаться. И многоветвист разум того, кто нерешителен. В чем же решительность? Решительность – это значит решимость достижения Кришны. Что значит достигнуть Кришны? Это значит решительность в удовлетворении Кришны. Решительно настроенным быть удовлетворить Кришну. И чем же недоволен Кришна? Кришна недоволен, что живое существо, поправив свое материальное положение, встало опять на путь чувственных наслаждений. Таким образом, Кришна недоволен не тем, что мы маме не поклоняемся, или папе, или кому-то. Кришна недоволен в первую очередь тем, что мы не служим преданным. И Кришна говорит, тот, кто думает, что мой преданный, на самом деле не мой преданный. Только тот мой преданный, кто слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Таким образом, мы не совершаем служение преданным. Мы отказываемся служить преданным и начинаем служить мамоне. Всяким каким-то братве какой-то там с ними, что-то мутим, макли какие-то наводим, квартиры какие-то, безделушки. Что-то мы делаем. Но, говорится, преданный должен получать то, что приходит ему от преданного служения, а не от макли со всякой братвой. Не от всяких там махинаций каких-то непонятных и от общения с кем-то. Говорится, преданному должно приходить все, как результат его преданного служения. Само собой, без особых материальных усилий. И когда живое существо не в состоянии этого делать, это говорится, значит, оно не в состоянии осознать могущество Кришны. Что оно не получает достаточной милости. В силу чего? В силу своего ограниченного желания. Поэтому Кришна рекомендует Арджуне следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. И Прабхупада говорит, когда желание развивается, человек может перейти на какие-то другие этапы преданного служения. Внутренние этапы, внешние этапы существуют. Когда нет внутреннего, тогда очень важны внешние моменты. Когда внешние моменты дают внутренние, тогда во внешних как бы большой такой ценности уже не существует. И, как говорится, существует лишь профилактика, поддержание какого-то определенного внутреннего состояния. Для профилактики и для развития нужны разные усилия. Чтобы развить, нужно очень много сил. Но чтобы поддерживать, нужно немного сил. Это как белье грязное. Если вы его носили месяц, его нужно очень много стирать в 7 войдах. Но если вы каждый день его чуть-чуть смачиваете, да, чуть-чуть, немножко порошочка, чуть-чуть, раз-раз, оно всегда будет чистым. Таким образом, если раз в месяц его стирать, то нужно много сил, много усилий, много действий. Но поддерживать чистоту меньше сил нужно, меньше усилий. Можете это видеть. Развить какую-то форму физическую очень сложно. А поддерживать форму достаточно легко. Достаточно легко. Но поддержание – это есть принципы гуны благости. А гуна страсти – это то так, то так. И мы видим, что в преданном служении преданные не всегда хорошо разбираются в этих тонкостях преданного служения. Что гуна благости – это есть Вишну. Это связывает наше сознание с Господом Вишну, гуна благости. Постепенно мы начинаем осознавать. И гуна благости – это гуна, поддерживающая наше определенное состояние, нашу форму. Но мы ее нагоняем, эту форму, и потом она исчезает. И каждый раз нам приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы вернуть эту форму, вместо того, чтобы ее поддерживать. Прабхупада говорит, поддерживать форму – это профилактика. Это и есть проявление гуны благости, это и есть устойчивость. И именно с этой гуны человек начинает понимать наставление духовного учителя и наставление священных писаний. Что это означает? Он достиг этого понимания, что нужно довольствоваться тем, что приходит мне в результате служения. И я не должен строить каких-то огромных планов. Строить коттеджи, строить там что-то, какие-то планы. Все должны принимать то, что, несомненно, дает мне Кришна, как результат служения. И здесь говорится, что когда человек удовлетворяет Кришну, Кришна чувствует себя также обязанным перед человеком. И Кришна удовлетворяет тогда его потребности. И удовлетворяет таким образом, чтобы живое существо продолжало развиваться на пути преданного служения. Кришна никогда не даст столько, что являлось бы препятствием на пути преданности. И мы видим, что с увеличением какого-то благосостояния или чего-то у человека это, кстати, развиваются разные потребности. Поэтому мы можем заметить это в самих себе, что когда что-то приходит, слава, приходит богатство, приходит какое-то положение, мы меняемся не в лучшую сторону порой. И мы даже не замечаем этого. Мы даже не замечаем этого. Не то чтобы мы видим это, что у нас проблемы. Мы даже не замечаем, охваченные вожделением. То есть мы пытаемся воспользоваться этим положением для своих чувственных наслаждений. Если пришло богатство, мы пытаемся удовлетворить потребности своих детей, жен, там, всех окружающих. Почему? Нам, видишь ли, не хочется с ними портить отношения, потому что мы привязаны. Мы привязаны, наши чувства привязаны к ним. Мы не привязаны к служению гуру. Чем больше у нас богатств, тем больше мы жертвуем гуру. Я ни одного такого не вижу. По крайней мере, в Иркутской ятре таких нету вообще ни одного. А здесь 300 человек. И говорится, чем больше человеку дается, тем больше он должен отдавать. Но тут такого ни одного нету. Человеку дается больше положения. Это означает, он больше людей может привлечь к преданному служению. Человеку дается слава. Благодаря этой славе он также может привлечь огромное количество людей, занять их в воспевании и так далее. И мы видим, что многие не используют этого. И люди получают какие-то должности, директор Food for Life, директор там того-то, и они ничего не делают. Они полностью беспокоятся о себе. И это становится причиной их торможения в пути духовного прогресса. Мы видим преданных, которые очень много посвящали свою жизнь преданному служению. Теперь они почему-то начали служить своим семьям, тем, всем, всем, пятым, десятым, и даже не понимают, что значит служить. Что значит служить в семье? Человек может не понять нюансов служения. Говорится, что все мы связаны с параматмой, и когда наши отношения с Кришной восстанавливаются, тогда параматма, поскольку она присутствует в сердце живых существ, всех живых существ, и она неделима, то через поклонение параматме, через отношения с параматмой можно менять отношения и поведение своих близких, окружающих, или как Шривас Ачарья, он получил такое благословение, что ему не надо будет беспокоиться ни о своих родственниках, ни о семье, ни о поддержании семьи, что достаточно его отношений с Господом Чайтаньей было. И Господь Чайтанья сказал, я сам позабочусь обо всем. И так у человека нету веры, слабая вера, и поэтому говорится, что те, кто поправили свое материальное положение, то есть у них прошли эти беспокойства, то они раньше очень много хотели делать, теперь они больше начинают беспокоиться о чем-то таком внешнем, то эти люди, как правило, соскальзывают с пути преданного служения. От чего? От дурного общения. Кому они служат? Вот вы можете видеть, как люди общаются, с кем они общаются. И с какой категорией людей они общаются. Какие цели у этих людей. Каков род деятельности у таких людей. Поэтому говорится, с младшими общение преданного – это сострадание. То есть что такое сострадание? Преданный пытается их направить в нужное русло. Но говорится, чтобы спасать, нужно быть самому спасенным. То есть человек, который пытается изменить других, он должен также меняться. Но мы видим, что многие, общаясь с другими, сами попадают в эту ловушку. Они приобретают такую же сильную привязанность к чувственным наслаждениям, как те люди, с которыми они общаются. Если вы будете общаться с этими людьми, то вы, несомненно, упадете. Что значит упадете? Прекратите совершать тот вид деятельности, который вы совершали до этого. То есть ваши стандарты жизни, ваши стандарты поклонения снизятся. Это произойдет заметно достаточно для вас, но вы будете себя обманывать. Вот почему многие преданные боятся общаться с разными категориями более непродвинутыми преданными. Поэтому говорится, когда вы общаетесь с низкими людьми, то вы теряете свой уровень также. Поэтому говорится садху санга. Никто не говорит, что надо общаться с низшими. Никто не говорит, что надо общаться с равными. Общение – это означает служение. Общение – это означает служение. Вы должны служить тем, кто выше вас по уровню. Это дает прогресс. С равными вы остаетесь такими же. А если вы очень много общаетесь с теми, кто ниже вас, что произойдет с вами? Как вы думаете? А? Да, вы съезжаете. Вот почему преданный, разумный преданный, который понимает наставление Писания, он всегда стремится исполнять указания и желания более возвышенных личностей. Выше кого? Выше себя. Не то, чтобы они выше кого-то там. Выше себя. Он говорит, да, этот человек более квалифицирован, чем я. Да, этот человек, он сам понимает это. Если я не буду служить ему, не будет вам в моем сознании доминанты, что я не маме должен служить. Мама всегда глупее этих всех вещей. Мои дети глупее. Там все. Я перед ними должен лишь исполнять обязанности. Это называется долг. Какой долг? Все, что мы делаем только для того, чтобы высвободить свое время для служения. И между служением и обязанностями есть разные вещи. И человек также, когда он еще неофит, он не может понять, что такое служение, что такое обязанности. Что же такое обязанности? Как вы думаете, если вы чистите зубы, это служение или обязанность? А? Как думаешь? А? Скажи, Сань, как думаешь? Обязанность – это не служение. Это обязанность. Это гигиена. Постригать ногти – это не служение. Это обязанность. Потому что там грязь всякая. Вы совершаете какие-то обязанности, которые могут, что, если вы их не совершаете, препятствовать вашему служению. Таким образом, семья, когда мы что-то делаем для семьи, это только для того, чтобы эта семья не препятствовала нам служению. И Прабхупада очень часто говорил, если ваша семья препятствует преданному служению, надо ее оставить. Но вы должны понять, что вы можете ее оставить только тогда, когда вы исполняете обязанности. Вы исполняете обязанности, но эта семья продолжает препятствовать вашему преданному служению. Но если эта семья, вы не исполняете обязанности и под видом преданного служения пытаетесь сбежать туда, кстати, в преданное. Нет, это неправильно. И Господь Чайтанья был всегда недоволен таким положением. Поэтому он заставлял преданных исполнять обязанности. Для чего? Для того, чтобы как раз это не препятствовало преданному служению. Но для этого человек должен был быть очень квалифицирован. Иначе, исполняя обязанности перед семьей, человек становился жертвой своих привязанностей. Поэтому обязанности и служение – это разные вещи. Когда вы служите, лучше привязаться к тем, кому вы служите, чем привязаться к тем, перед кем вы исполняете что? Обязанности. Это разные вещи. И говорится, человек очень длительное время не может разобраться, где обязанности, где служение, что такое обязанности. Если вы принесете радость своей жене или маме, Кришна, этого ничего вы не получите. Вот это называется обязанности. Собака может лаять. И когда вы ей бросаете кость, она затыкается. Но это не означает, что вы ей служите. И когда собака удовлетворена, вам счастье приваливает. Вы понимаете такие моменты? А? Разницу в этом вы понимаете? Говорится, нужно удовлетворить Кришны чувства, а не детей, не жен. Нужно научиться удовлетворять чувства Кришны. И поэтому Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, он не мой слуга. Только тот слуга, кто слуга моего слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И Бхактивинода говорит, я нижайший слуга. Нижайший слуга слуги. Не просто какой-то слуга такой, великий слуга, а нижайший. То есть, если есть какие-то слуги, то я самый нижайший. И поэтому такая личность становится достойной сознания Кришны. Такая личность становится достойной милости. И здесь говорится, Махарадж Набхи, он считал себя нижайшим слугой. Нижайшим слугой. Что это означает? Он всегда пытался удовлетворить преданных. В первую очередь удовлетворить преданных. И в шастрах говорится, что надо сначала удовлетворить преданных. И представителями Кришны на этой планете являются брахманы. Ни мама, ни папа, ни дети, никто. Брахманы – это указание шастр. Мы можем что-то выдумывать для себя, эти брахманы сами распределять. Но мы должны следовать наставлениям шастр. Кого мы должны в большей степени удовлетворить? С кем мы должны общаться? Как это делать? Как стать успешными? Как на самом деле достигнуть такого уровня, чтобы нас не съедали беспокойство? Что там у нас, будет у нас или не будет, дадут нам или не дадут? Мы должны быть сконцентрированы на отдавании, на отдаче. Тогда мы становимся смиренными. У нас нет материальных планов. Поэтому говорится, преданный настроен, что его когда-нибудь все покинут. Как Господь Будда говорил, что рано или поздно наступит время, когда вам придется избавиться, то есть оставить свои привязанности. И чем вы сильнее привязаны, тем больше боли вы будете испытывать. А к чему мы привязаны? К планам и к самой деятельности определенной, чувственным наслаждениям. Поэтому он говорит, какой смысл наслаждаться, если каждый шаг к чувственному наслаждению привязывает нас. И когда это придется оставлять, мы начинаем страдать. Начинаем страдать. Итак, результатами страдания, несомненно, является чувственные желания, чувственное наслаждение. И мы испытываем радость, когда мы удовлетворили маму. Отвезли куда-то маму или привезли куда-то жену. Мы очень счастливы. Но мы можем просто не исполнять своих обязанностей в служении. И таким образом говорить: мама никогда нас не спасет. Запомните это. Когда грянет гром какой-то, какие-то проблемы придут, мама не даст вам даже нормального дельного совета. И в шастрах объясняется, что отец является олицетворением солнца, а мать – это олицетворением луны. Мужское тело является олицетворением солнечной потенции, солнечной энергии. А мать является олицетворением материальной энергии. Дети, на самом деле, их сравнивают с ворами. Дети всегда хотят обокрасть вас, время ваше занять, деньги ваши забрать. Это, и говорится, глупое живое существо испытывает счастье от того, что его обкрадывают. Такова глупость живого существа. Это описывается в Бхагаватам, я не выдумываю это. Что значит преданное служение? Что такое шраванам? Это не просто слушать это все, а иметь веру, непоколебимую веру в то, что шастры говорят, и настроить свой ум таким образом через слушание, что дети мои воры, они на самом деле воруют. И я никогда не смогу их удовлетворить. Вора невозможно удовлетворить. Вор всегда последний раз идет на дело. Знаете, да? Вор всегда идет на последнее дело. И вор остается вором до конца. Вор не может остановиться. И мы видим, как везде описывают там классики, как Шура Балаганов так себя вел. Вор. Привычки вора удивительно сильны. Есть такая песенка. И говорится, что когда мы слушаем шраванам, это означает, что мы, несомненно, обдумаем это. У нас есть вера в Писание. Если нет веры, то о чем может быть речь? И мы развиваем эту веру. Если в Писании говорится, что все это ненадежные войны, жена, дети, родители, все это ненадежные войны, если они не являются преданными Господа. Даже если они являются преданными Господа, но находятся на более низких ступенях, чем вы, и вы посвящаете общению с ними большую часть времени, то вы теряете свой уровень. Вот что происходит. Вот почему Господь Чайтанья говорит о том, что нужно прекратить общение с материалистами. Кто такие материалисты? Те, кто преследует материальные цели в своей жизни. Смыслом своей жизни делает семью, работу там какую-то, внучки там, жучки. Таковы шастры. И говорится, если человек не понимает этого, он находится в самой большой опасности. Его жизнь будет опять иметь крах. Крах. И очень приятно наслаждать чувством. Мы привязаны к чувственному наслаждению. Мы привязаны к определенному общению. Нам нравится общаться с корми. И очень не нравится общаться с преданными. Поэтому общение с преданными – это большая аскеза. Саньяси приезжают на 3 дня. Но если они здесь останутся на 3 месяца, как вы думаете, будут ходить все на лекции? А? Чушь, конечно. 1 000 000 раз это проверялось. И весь этот восторг, все это эмоции, сентиментальность. Они не будут служить им? Не будут. Слуги путешествуют 2 месяца и валятся с ног. Они не знают, куда сбежать от этого своего гуру. Потому что нету вкуса еще. Поэтому говорится, будхи-йога. Есть долг. Долг на разуме, который основывается. Как человек, ему предлагают лечиться в больнице, 1/2 года лежать в больнице. И через 1-2 месяца он чувствует облегчение, он может сбежать. Но ему говорят, если ты сбежишь, то болезнь вернется. И он на разуме, просто поняв, ему объясняют, как. И он на разуме лежит еще 4 месяца. 4 месяца. Не доводит дело до каких-то определенных экстремальных ситуаций. В экстремальной ситуации придется совершенно другие получать. Другие получать реакции в экстремальной ситуации. Так и живое существо, не развив своих отношений, правильных отношений с более продвинутыми личностями, оно не может понять, к кому обратиться, когда наступает кризис его жизни. И мы видим, как люди кричат: «Мама!», бегут к маме, что мама там скажет, что мама там подумала, как, ну-ка, мама, мама хочет нам блага. Но мама не знает, каково благо нам. Эта привязанность к маме говорит о том, что мама всегда благо нам сделает. Нет. Мама, не осознавшая себя душа, мама в иллюзии, у мамы несовершенные чувства. Мама, так сказать, ошибается постоянно, в своей собственной жизни постоянно ошибается. И мама точно так же обманывает. Папа точно в таком же состоянии может находиться. Я уж не говорю о жене и о детях. Говорится, все они сконцентрированы и смотрят на своего отца или нас только лишь как на источник чувственных наслаждений. Не больше. Не больше, ни в коем случае не больше. И живое существо также взирает на свою жену и на детей, как на источник своих чувственных наслаждений, своих привязанностей. Поэтому Прохлада Махарадж говорит, семейная жизнь подобна заброшенному колодцу. Если вы туда упали, вас уже никто оттуда не вытащит. И так живое существо устремляется к этим материальным желаниям. Говорится, когда человек сохраняет семя, то есть пытается отказаться от грубых чувственных наслаждений, у него сильное-сильное желание денег появляется. Он стремляется к зарабатыванию денег. И он не прибегает к пути преданного служения. Если вы раньше, допустим, распространяли книги, чтобы иметь деньги, или фудфумани, то сейчас вы будете, нет, вы будете какие-то макли наводить. Кирпичи продавать, лес там, что-то какие-то, болванки там, чугунки, квартирами замутите, чем угодно. Почему? Потому что вы стремитесь к легким деньгам. То есть не к деньгам, которые придут как результат преданного служения, а к деньгам, которые будут приходить как результат махинаций разных. Торговлей. Люди начинают заниматься торговлей. И когда этих денег еще меньше, тогда они прибегают к другим, к более к исчисленным методам. То есть они начинают совершать греховную деятельность. Чтобы заработать деньги для своей семьи, они начинают впадать в грех, говорится. И вы, кто помнит, последний раз, когда вы читали третью песню Шримад Бхагаватам, где описывается, как глупый хозяин семьи начинает зарабатывать деньги неправедными путями для своей семьи. Почему? Потому что карма исчерпывается, и праведным путем он уже не в состоянии зарабатывать. Тогда он пускается в греховный вид деятельности для зарабатывания денег. То есть обманывает других людей, на горе других, на несчастьях других зарабатывает эти деньги. И эти деньги приносят угрокарму в его семью, и он даже не знает об этом. Он даже не знает, говорится об этом, что с этими обманными деньгами он принимает угрокарму тех людей, которые обмануты. Люди даже не знают об этом. И существует в шастрах описание честной торговли, как, когда говорится, можно прибегать к операциям на черном рынке, или можно набрасывать цену. Как это делается? Итак, живое существо не может понять, как увидеть Кришну, как получить благословение Кришны. Оно не может удовлетворить Кришну, поэтому оно всегда в беспокойствах. Оно очень испугано, что кто же даст мне? Оно теряет веру. Оно не понимает, что Кришна позаботится о каждой предавшейся душе. Кришна говорит об этом. Я позабочусь о любой предавшейся себе душе. И Кришна беспристрастен. Об этом позабочусь, об этом нет. Нет. Любой, кто пытается, имеет желание удовлетворить меня, я позволю ему удовлетворить себя. Поэтому говорится, что мы все здесь развиваем это желание. А желание удовлетворить Кришну, оно всегда исходит от тех, у кого этого желания больше. У кого больше этого желания? Кто расставил приоритеты в этой жизни? Кого надо удовлетворить? Семью или своих авторитетов? Допустим, у нас есть GBC, я служу под руководством GBC. Для меня их желания, их какие-то наставления более важны, чем желания и наставления каких-то других живых существ. Как бы я к ним ни был привязан, это называется будхи-йога, разум. Вы понимаете, что то, что вы обещали детям и обещали GBC, это разные вещи. То, что вы обещали детям, вы можете не исполнить. Но то, что вы обещаете GBC, нужно исполнить. Вы должны расставить приоритеты, где кому что делать, служить где. Когда вы болеете, для себя вы можете собрать большие деньги. Но когда для служения своего авторитета, вы можете ничего не собрать. Невозможно. Сил нету, нету энтузиазма. Таким образом, живое существо не может расставить приоритеты внутри себя. Оно не может понять, каким образом можно получить милость Кришны. И говорится, самый наилучший способ получить милость Кришны – это служить преданным. Служить преданным, которые более продвинуты, чем мы. С равными надо просто дружить, а младшим надо сострадать. Сострадать – это значит давать им общение, а не получать их общение. В чем разница между давать общением и получать? Давать общение – это означает, вы ничего не теряете, а они приобретают. Они становятся лучше. А получать общение – это означает, вы им пытались дать, но на самом деле набрали сами. И опустились до их уровня. И мы можем видеть, как люди, общаясь с кем-то, опускаются до уровня тех, кому они пытались дать общение. Поэтому всегда авторитет, он очень аккуратно раздает служение, чтобы человек не попал под влияние тех, кому он якобы пытается, кого он пытается спасти, или кого он пытается образумить. Вы можете попасть под их влияние. Потому что вашим мотивом не является дать им что-то. Вы просто хотите заработать вместе с ними. Вы рассматриваете их как средство для зарабатывания, как инструменты для зарабатывания, для каких-то планов, для каких-то материальных желаний. И это не является состраданием. Это даже не является дружбой, не говоря уже о служении. Вы просто эксплуатируете их и даже не замечаете это. Вы просто эксплуатируете их. И за эксплуатацию природа будет наказывать. Когда мы эксплуатируем материальную природу, материальные объекты, людей или что-то, мы получаем наказание. Потому что говорится «Иша вася, идам сарвам». Все это принадлежит Кришне. И мы посягнули на то, что не является нашей долей. Это им выделена доля. И когда мы посягаем на их долю под видом, так сказать, их спасения, то мы бываем наказаны материальной природой, материальной энергией. Как мы наказываем? Тройственные страдания усиливаются. Усиливаются. И говорится, в первую очередь, это гуна страсти. Это означает, какая-то серьезная болезнь придет к нам. Очень серьезная болезнь может обрушиться на нас. Если мы простые, просто простые преданные, никто не служит под нашим руководством, ничего. Очень серьезная болезнь приходит в результате этого. Наши сомнения усиливаются. Вкусы наши изменяются. Наши вкусы в другом направлении начинают действовать. Потому что в основном здесь, вот, в частности, здесь, в нашем обществе, почти мало кто является проповедником. Тот, кто другим людям раздает Кришну. Мало. Кто кассир, кто шофер, кто повар. И люди иногда просто относятся к этому как к работе. Как к работе. Кто там коптер, сидит в коптерке. Кто-кто. Но мало кто раздает на самом деле милость. Кто просто зарабатывает деньги. И у него отсутствует шраванам, отсутствует хороший киртанам. Все. Потому что семья поглощает наше сознание. Полностью съедает. И человек чувствует, что он бесполезен. И тогда он пытается оправдаться. Говорится, иногда он с гордостью начинает совершать жертвоприношение. Или начинает изображать из себя, что у него какие-то стратегические планы. Все остальное. Потому что он чувствует, что он не служит. И тогда нужен самообман. Нужно как-то самому себе и окружающим показать, что на самом деле я только и делал, что обдумывал планы стратегического, так сказать, развития ИСКОН в ближайшем столетии. Вы не думаете, что я ничего не делаю. На самом деле я все это обдумываю. Почему? Потому что человека совесть начинает мучить. Стыд приходит. Потому что человек ощущает, что он становится рабом жены и рабом своей семьи. Он это ощущает. Потому что когда мы находимся в преданном служении, мы ощущаем то, что мы скатываемся куда-то. Когда мы были в кармической жизни, мы не ощущали этого, поскольку это было нормально. Но когда мы прочитали Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, говорится, это духовная потенция, она попала нам в сердце. И теперь все, что мы делаем не так, у нас сразу проблемы внутри сердца. Наше неудовлетворение, оно растет. От чего неудовлетворение? Что мы не совершаем эту деятельность ради духовного прогресса. А под видом духовного прогресса культивируем свои материальные желания. То есть поливаем свое материальное сознание. И у нас теперь есть знание, что в итоге плод будет какой? Горький. Нам придется пострадать. Мы будем разочарованы в том, что делали. Вот в чем суть этой деятельности. И говорится, продвинутые или опытные преданные, это преданные, которые прошел эти стадии и знают, что все это принесет горькие плоды. Поэтому Кришна говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что надо служить мне. Нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. Они безраздельно отдают себя. То есть они не делят между семьей. Они безраздельно отдают себя преданному служению мне. И грихасха ашрам, когда вот здесь большая часть семьи живет, грихасха ашрам, это означает, что вы исполняете обязанности. Но вы не служите семье своей. Вы исполняете обязанности. Между служением и обязанностями все-таки есть разница большая. Если вы одеваете рубашку, так сказать, все, это обязанности ваши, ходить не голым. Но это не служение. Вы просто обязаны это делать. Голым ходить это не очень хорошо. Ну, по крайней мере, даже может быть это красиво, если красивое тело ходить голым. Но у нас тут особо красивых тел-то. Нас голыми увидишь, вообще настроение испортится. Сразу захочется в духовный мир вернуться. Пусть там хоть 4 руки, 5 ног будет, но лишь бы не видеть такие тела. Вы посмотрите, какие у нас тела, да? Ужасно. Как вы думаете, кто из нас тут Джеймс Бонд или Шварценеггер там, или кто-то? Посмотрите, мы все какие. Даже если наше тело будет красивое, это что не означает, что у нас мозги хорошие? И так далее. Поэтому говорится, что человек должен понять, как он может получить благословение Кришны. Это наука. Должен сконцентрироваться на удовлетворении. Знать, кого удовлетворить, а не просто говорить. Я сделаю департамент пожертвования. И потом говорить, ну мне нечего сказать. Чем же ты занят? Зачем ты болтаешь это? Это служение? Это служение? Это не просто какие-то слова. Это служение? Говорится, мы прикладываем все усилия к этому. А результаты Кришна уже. Приложила ли ты все усилия, чтобы это сделать? Нет. Какие варианты использованы были? Говорится, когда человек хочет удовлетворить Кришну через удовлетворение служения, тогда Кришна посылает разум, миллиард вариантов дает. Как Прабхупада говорит, если вам дать $100 и сказать, иди наслаждайся, вы быстро найдете. И вы подумаете, как мало $100. Но если вам дать $100 и сказать, иди купи что-нибудь для божеств, вы сразу думаете, а что на $100 купишь? Как дать чемодан денег, так сказать, человеку, и он сразу куча вариантов. Потому что там я, мои чувства. Сразу 1000 вариантов, как их насладить. Но когда говорят, иди наслади Кришну. Но мне кажется, что гуру, он аскетичен. Зачем гуру такие крутые вещи? Он и саньяси аскетичен. Мы так думаем? Когда мы откладываем деньги на гроб себе или там на что-то, это будет шикарный гроб. Но поймите, что это тело, оно не будет иметь никакой цены. Но миссия вашего духовного учителя будет куда более значимой. Или миссия Шрилы Прабхупады. Таким образом, когда мы вкладываем какую-то часть энергии во что-то, мы должны разбираться, куда и как вкладывать. Это не значит, что мы фанатики. Нужно разумно это делать в соответствии со своим уровнем. Но этот уровень нельзя терять. Иначе опять вернуться к нему нужно в 3 раза больше усилий совершать. Это очень сложно. Возвращать форму. Как растолстеть очень легко. Вы знаете, да, растолстеть очень легко. Ну, полные люди понимают, что растолстеть элементарно, так ведь? А похудеть? А? Где больше усилий надо, растолстеть или похудеть? А? Ну, вот для худых растолстеть, а для полных похудеть. Видите, все относительно. Все относительно. Так же, как для худого очень сложно пополнять, так же и для полного очень сложно похудеть. Для того аскеза такая. Вот поэтому и говорится, то, что для одного яд, для другого нектар. Вот в этом-то вся и суть. Если кто-то себя так ведет, это не означает, что вы так себя можете вести. Для него-то он-то еще от этого и продвинется. А вы от этого упадете. Помните, как история? Как ученики шли со своим учителем. Он зашел в какую-то деревню, вина напился. И они подумали, ну наш учитель раз пьет вино, мы тоже будем пить вино. Они напились. Там сидят в тюрьме. Учитель за ними приходит. Как вы в тюрьме оказались? Да что, ничего себе вы спрашиваете. Вы нажрались, мы тоже нажрались. Что, понятно. Понятно. Потом они пришли в какую-то деревню, там яма была с испражнениями. И их учитель тоже зачерпнул целую кружку и выпил. По кружку дал им и говорит, давайте. Они встали. Он заулыбался и говорит, что ж вы не подражаете всему? Что ж вы не подражаете? И он сказал, я могу пить расплавленный металл, и мне ничего не будет. А вам даже вина пить нельзя. Вы даже испражнения пить не можете. Таким образом, говорится, то, что дано Юпитеру, не дано быку. И мы иногда подражаем кому-то. В каком-то поведении, в чем-то. Но на самом деле у нас разные уровни. Во-первых, у нас у всех разная карма, разная судьба, разные уровни квалификации, разное сознание и так далее. У кого-то ану, у кого-то прана, у кого-то вигьяна. У всех разные уровни сознания. Разные устремления, разные цели. Мы воспитаны в разных семьях и так далее. Между нами есть, мы чем-то общим объединены, все мы мудхи. Но между нами есть разница. Есть высокогорный осел, а есть такой оазисный, да, среднеазиатский ишак. Казалось бы, и тот, и другой осел, но между ними разница. Так же, как верблюд. Есть двухгорбый, есть одногорбый. И в этом большая разница. Один горб или два горба. Как змеи. Змеи все тоже разные. Все разные змеи. Есть уж. Есть гадюка. Ужик что он там? Да? Даже говорят, он так, кстати, такой веселый. Есть это разнообразие в природе. Но все объединены только тем, что все стремятся к чему-то, к какому-то желанию, наслаждению. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Не имитировать что-то и не думать, что если кто-то так делает, то и мне так можно. Как с виноградом и с этими с женщинами. Помните, да? Если вы так глупы, что вы пытаетесь имитировать это. Нет. Я вижу, что многие люди элементарных вещей делать не умеют и не могут. Элементарных вещей они способны делать. И туда же они еще подражают и едят виноград. Нет. Элементарных вещей они способны сделать. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Если вы хотите проверить все, что я сказал, проверьте. На практике проверьте. В Кали-Югу быстро результаты приходят. Как Кришна сказал Арджуне, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Можешь проверить. Это лишь дело времени. Когда мы не знаем, кому посвятить свое время, тогда со временем мы видим эти плоды. Поэтому, говорится, нужно исполнять обязанности. Это идеальное положение. Исполнять обязанности только для того, чтобы высвободить свое время для служения. Вот почему, говорится, человек отрекается от семейной жизни. Потому что каждый раз он убеждает, что только она мешает. Поэтому в 55 лет уже у человека полное стопроцентное убеждение. Что если есть какая-то проблема в жизни была у меня, тогда семья. Поэтому он и в то же время, совершая служение таким образом, то есть исполняя обязанности служения, он видит, что так мало времени осталось на служение. Поэтому он постепенно отходит от семейной жизни. Такова суть греха Сахашрама. Разочаровать в семейной жизни человека. И в то же время усилить его привязанность к Кришне. Говорится, варнашрама дхарма – это способ, как усилить или ускорить разочарование живого существа в материальной деятельности и в материальной жизни. Это цель варнашрама.